Бремертон, Упано, оборонительный рубеж Арк-Роял. Франческа Дженкинс замерла в дверном проеме заполненного дымом паба, чтобы глаза привыкли к тусклому свету. Любовница Архонта, как назывался этот паб, мерцал свечами в красных шарах на каждом столе, предоставляя навигационные маяки, которые позволяли ей пробраться сквозь переполненный общий зал. Она заставила себя озираться не больше, чем ожидал бы ее контакт. Она надеялась увидеть где-нибудь в зале Курайтиса, но из-за тусклого света и его способности растворяться почти везде, куда он направлялся, она не смогла его найти. Ее цель, с другой стороны, возможно, была бы очерчена даже в неоне. Человек был тучен, и не только в том смысле, что его живот вываливался из-за пояса. Он сумел боком втиснуться в кабинку, а жир по его бокам скатился на крышку стола. Словно стол впился ему глубоко в грудь. Мужчина носил свободную рубашку, которая, возможно, однажды была белой, но пятна всех цветов радуги украсили ее повсюду. Рукава были закатаны до середины предплечий, демонстрируя руки с толстыми пальцами, которые выглядели крошечными, поскольку все остальное было больше. Он поднял кружку пива и выпил залпом. Облизав толстые губы, все же не словив каплю, которая пробежала по его небритой щетине и скатилась в расщелину, отмечающую первый из многих его подбородков. Он поставил кружку и заметил Франческу, попытавшись сесть прямо, одновременно расчесывая рукой тонкие пряди белых волос на лоснящейся голове. Франческа остановилась у края стола. «Вы художник, известный как Валерий?» Мужчина слегка кивнул головой и махнул ей на скамью напротив него. «Я. В вашем сообщении говорилось, что вас заинтересовали некоторые из моих работ?» «Действительно, я интересуюсь». Франческа смахнула со скамьи крошки и скользнула на нее, сев напротив него. «Я припоминаю, что видела некоторые из ваших работ на Нью-Эксфорде около года назад». «Да, мои картины были там на выставке». Мужчина пожал плечами, словно это было обычным делом. «Нью-Эксфорд все же надоел мне. Я решил приехать сюда, в Упано. Этот мир более вдохновляющий». Она огляделась и осторожно кивнула. «Я это понимаю. Значит, у вас много работы здесь? Наводненные комиссионными и вознаграждениями?» «О, конечно. Бремертон, возможно, так не выглядит, но здесь высокий спрос на картины». «Я понимаю, Валерий», — Франческа добавила в голос резкости. «Я видела большую часть ваших работ на улицах. Вряд ли можно сказать, что ховеркары попали в аварию. Вы хорошо подбираете краски». Свиные глазки мужчины расширились. «Вы оскорбляете меня, мадам! Я не собираюсь это выслушивать!» Франческа надавила каблуком на верхнюю из его скрещенных ног, фиксируя их вместе. «Вы никуда не уйдете, Валерий, и пришло время обсудить кое-что конфиденциальное между нами. Во-первых, я знаю, что вы Валерий Симмонс, и вы покинули Нью-Эксфорд, потому что Реджинальд Старлинг хотел обвинить вас в подделке пары его картин. Он сделал бы это, если бы не нашел ужасно забавным то, что вы смогли обмануть покупателей. Ваши подделки его работ были лучшими, что он видел, и могли легко сойти за подлинники». Симмонс вздрогнул и нахмурился. «Должен ли я считать это комплиментом?» «Можете считать комплиментом, а можете просто прелюдией». «Как насчет того и другого?» «Даже лучше», — Франческа подарила ему улыбку. «У меня есть для вас предложение. Я собираюсь предложить вам 5000 крон за каждого Старлинга, которого вы создадите из новой серии. Серия будет посвящена принцессе Архонту Катрине, но называться серия будет «Кровавая принцесса». Вы закончите дюжину картин в направлениях, которые я продиктую вам». Симмонс покачал головой. «Вы знаете, что Старлинг мертв. Никто не поверит, что он нарисовал эти картины». «О, они поверят, Вал», — Франческа улыбнулась. «В действительности нужно, чтобы поверил только один человек, и это сама Архантесса. Я знала Реджи Старлинга и могу подделать документы его почерком, которые пройдут проверку. Более того, я знаю агента по его искусству и я могу гарантировать, он подтвердит подлинность работы». Карие глаза Симмонса сузились. «Вы продадите работы за огромные деньги. Я хочу процент». Франческа покачала головой. «Проценты за искусство? Мы здесь не играем в игры, Симмонс. Сделайте работу, о которой вас просят, и будете щедро вознаграждены. Если вы не будете делать этого, я просто найду кого-нибудь еще, а вы будете жить сознанием того, что упустили шанс сделать деньги и одурачить лучших экспертов по искусству внутренней сферы». «А что, даже одурачить экспертов по искусству, а?» «Да, тех самых экспертов, которые называли ваши работы банальными и неинтересными». «О, да, их!» Симмонс задумался на мгновение, затем залпом выпил остатки пива, забрызгав маленькие усики на его пухлых щеках. «Хорошо, я в деле. Деньги вперед. 5 сейчас, 4 по доставке каждой из первых 5 картин». «Договорились». Симмонс начал трудный процесс по выскальзыванию из кабинки. «У вас есть студия или мне нужно ее найти?» «Проспект East Greystone, 2740, второй этаж». Франческа подавила улыбку, когда Симмонс вздрогнул. «Будьте там завтра утром в 10. Все, что вам нужно, будет там, включая ваши деньги. Нам нужна ваша лучшая работа». «Вы ее получите». «Хорошо. Вы собираетесь обмануть людей на высоких должностях?» «Не беспокойтесь», — Симмонс погладил себя по груди. «Когда они увидят их, они будут думать, что Редж Старлинг жив и хорошо себя чувствует». «Это именно то, что нам нужно, мистер Симмонс». Франческа широко улыбнулась. «Именно то, что нам нужно».